Найроби. Наконец-то свобода. На стойке регистрации я оплачиваю пребывание и лечение, и мы отправляемся к миссионерам. Джеймс несет на пирае у Кейтинга мою сумку. Механик лежит под ландровером и что-то ремонтирует. Весь в масле он выползает и говорит, что коробка передач долго не протянет. Мы больше не сможем использовать вторую передачу. Все, с меня хватит. Мне столько сил стоило поправиться, и я больше не хочу рисковать ни собой, ни ребенком. Я предлагаю мужу отправиться сначала в Марлал, а завтра в Найроби, чтобы купить новую машину. Джеймс на седьмом небе. Мы прибываем в Марлал до темноты. Всю дорогу нас беспокоит стук в коробке передач, но мы все-таки добираемся до отеля. Здесь мы оставляем машину и отправляемся в Найроби. Джеймс настоял на том, чтобы взять с собой друга, так как он не хочет оставаться один в комнате в Найроби. У нас 12 тысяч франков. Это все, что мы смогли найти в магазине и снять с моего счета в Швейцарии. Как мы купим новую машину, мне пока непонятно, потому что в Кении нет дилеров по продаже подержанных авто, у которых можно было бы просто выбрать машину. Автомобили здесь в дефиците. Около 4 мы уже в городе, и весь остаток дня занимаемся поиском жилья для всех нас. В отеле Икбол свободных мест нет. Нужно попробовать найти дешевое жилье, поскольку я предполагаю, что ночлег нам нужен на ночь или самое большее на 2. Нам везет, и досталось целых 2 номера. Сначала я должна искупать и перепеленать на пирае. В тазу я наконец-то могу освободить свою девочку от пыли и грязи. Конечно, половина подгузников уже израсходована, а возможностей для стирки нет. Перекусив, мы рано ложимся спать. Утром думаем, с чего начать. Я ищу в телефонной книге возможных продавцов подержанных автомобилей, но все тщетно. Останавливаю таксиста и спрашиваю его. Он тут же интересуется, есть ли у нас деньги, на что я благоразумно отвечаю, что нет, так как хочу сначала найти подходящую машину. Он обещает поспрашивать. Встречаемся завтра здесь же в это самое время. Чтобы не сидеть сложа руки, обращаюсь еще к 3 водителям такси, но они только насмешливо смотрят на нас. На этом мое рвение заканчивается. Остается ждать завтрашней встречи. Водитель ждет нас и говорит, что знает человека, у которого может быть Land Rover. Мы проезжаем полное Робби и останавливаемся перед небольшим магазином. Я переговариваю с хозяином-африканцем, на самом деле у него целых 3 машины, но ни одной с полным приводом. Но и ее мы, к сожалению, не увидели, потому что машин в данный момент здесь нет. Если мы действительно заинтересованы в сделке, то он позвонит нынешнему владельцу, чтобы тот пригнал машину сюда. Я понимаю, что вряд ли мы еще где-нибудь найдем подержанное авто, но отказываюсь. В отчаянии спрашиваю, действительно ли он больше никого не знает. Он делает несколько звонков и дает адрес. Мы отправляемся в другой район и останавливаемся перед магазином в центре города. Нас встречает индеец в тюрбане и спрашивает, не мы ли ищем машину. Отвечаем утвердительно. Он приглашает в свой кабинет, нам подают чай, и он говорит, что есть 2 варианта. Первый — Land Rover, но такой дорогой, что я снова теряю всякую надежду. Затем он рассказывает о 5-летнем Datsun с двойной кабиной, который можно было бы купить примерно за 14 тысяч. Это тоже далеко за пределами моих возможностей. Кроме того, я даже не знаю, как выглядит этот автомобиль. Индеец упирает на то, что машину здесь найти очень трудно. Тем не менее, нам вновь приходится уйти ни с чем. Когда мы выходим на улицу, хозяин выходит за нами, говорит, что если мы придем завтра, он подгонит Datsun. Мы не пожалеем. В итоге мы договариваемся о встрече. Хотя я в любом случае не готова потратить такую сумму. Остаток дня мы снова проводим в ожидании. Я покупаю гору подгузников, потому что все, что были, уже использованы. Грязные подгузники теперь накапливаются в гостиничном номере, что отрицательно влияет на атмосферу. В очередной раз мы отправляемся к индейцу, хотя покупать автомобиль я не собираюсь. Он радостно приветствует нас и показывает Датсун. Когда я смотрю на машину, я понимаю, что хочу купить ее. Автомобиль выглядит аккуратным и удобным. Индеец предлагает мне тест-драйв, от которого я в ужасе отказываюсь, так как с трехполосным левосторонним движением не чувствую себя в безопасности и боюсь потерять обзор. Мы ограничиваемся тем, что заводим двигатель. Все в восторге от машины, но меня все еще беспокоит цена. Мы идем в кабинет, когда я рассказываю индейцу о своем ландровере в Мар-а-Лале. Он готов купить его за 2000 франков, что само по себе хорошая сделка. Я все еще не решаюсь выложить 12 тысяч, потому что это все наши деньги, и нам снова нужно ехать домой. Индеец говорит, что даст мне водителя, который отвезет нас в Мар-а-Лал и заберет оттуда нашу развалюху. Я все еще колеблюсь. Индеец добавляет, что сейчас я плачу ему 10 тысяч, а водителю должна буду выписать чек еще на 2, когда мы доберемся до Мар-а-Лала. Я удивлена его доверием и щедрым предложением, потому что Мар-а-Лал находится примерно в 450 километрах. Наконец, я принимаю предложение, так как оно позволит нам облегчить путешествие по Найроби. Мой муж и парни сияют, когда слышат, что я хочу купить машину. Я вынимаю деньги, и мы официально заключаем сделку. Индеец замечает, что мы должны быть очень храбрые, если разгуливаем по Найроби с такими деньгами. Завтра вечером у него будут готовы машины и документы, потому что их еще нужно перевести на мое имя. Еще 2 ночи в Найроби. Однако мысль о новой машине не дает мне впасть в отчаяние. Мы сделали это, и теперь отправимся домой на великолепном авто. Как мы и договаривались, водитель заезжает за нами на второй день утром. Я прошу его показать документы. Они действительно переоформлены на мое имя. Мы грузим багаж, в том числе немало килограммов нестиранных подгузников. Мы чувствуем себя королями в тихом, красивом автомобиле с шофером. Кажется, даже напирая теперь получает удовольствие от поездки. К вечеру мы в Мар-а-Лале. Шофер сам поражен, что так далеко заехал. В Мар-а-Лале появление новой машины, конечно, не остается незамеченным. Мы паркуемся прямо за нашей развалюхой. Я посвящаю водителя в ее проблемы. Оказывается, он отличный механик. «Все в порядке», — говорит он и отправляется спать. На следующий день я вручаю ему чек, и он покидает нас. Мы проводим еще одну ночь в Мар-а-Лале и заглядываем к Софии. Она и ее дочь Аника чувствуют себя хорошо. Она удивлена, что не видела меня с тех пор. Когда я рассказываю ей о гепатите, она в шоке. Быстро обменявшись последними новостями, мы прощаемся. Уходя, я замечаю ее кошку с 3 котятами и прошу оставить одного для меня. Мы едем через Барагой и добираемся до Барсалоя почти на час раньше, чем на старом ленд-ровере. Мать сияет, увидев нас снова, потому что уже начала сильно волноваться. Она не знала, что мы в Найроби. Не успеваем мы выйти из машины, как вокруг уже собираются первые зеваки. Когда мы были в Мар-а-Лале, я написала своей маме и попросила перевести мне деньги с моего швейцарского счета. После чая направляемся к нашему дому. Днем я навещаю отца Джулиана и с гордостью рассказываю о новой машине. Он поздравляет с покупкой и предлагает компенсировать расходы, если я перевезу школьников или случайного больного в Мар-а-Лал. По крайней мере, теперь появилась возможность такого дохода. Мы наслаждаемся жизнью, у нас все хорошо. Нужно бы сесть на диету, что здесь представляется весьма сложным. Школьники останутся еще на несколько дней, а затем каникулы закончатся. Пока Напирай остается с Гого, бабушкой, я отправляюсь в Мар-а-Лал. По дороге мы с Джеймсом обсуждаем открытие магазина. Это произойдет, скорее всего, через 3 месяца, как раз, когда он окончит школу. Он хочет работать с нами. Я ненадолго забегаю к Софии. Она сообщает, что через 2 недели уезжает в Италию, хочет показать дочь родителям. Я рада за них и немного скучаю по Швейцарии. Как бы я хотела показать свою дочь родным, у меня не получились даже первые фотографии, потому что кто-то засветил пленку. Я выбираю маленького рыже-белого полосатого котенка, чтобы взять его с собой в коробке. Дорога домой прекрасна, и, несмотря на объездной путь, я дома до наступления темноты. На пирае давали коровье молоко по чайной ложке в течение дня. Но когда она слышит меня, то не может успокоиться до тех пор, пока не получает любимую грудь. Мой муж весь день провел со своими коровами. Все Тедди свирепствует коровья чума, и каждый день драгоценные животные умирают. Он возвращается поздно ночью совершенно подавленный. 2 наши коровы мертвы, еще 3 не встают. Спрашиваю, нет ли лекарств? Он говорит, что можно вакцинировать еще не успевших заразиться животных, но вакцина дорогая, и купить ее можно только в Мар-а-Лаге, да и то, если повезет. Он идет к ветеринару и советуется с ним. На следующий день мы собираемся в Мар-а-Лаг. С нами ветеринар и на пирае. За огромные деньги нам удается купить лекарства и шприц. Вакцинацию предстоит проводить 5 дней подряд. У Кеттинга все это время будет в Ситеде.